В любом случае, вряд ли они решились бы что-нибудь сделать со мной прямо посреди родного поселка. Не стоило их бояться, нужно было взять их на понт. Вместо этого я сама сделала себя их жертвой. Теперь они меня догонят. Деваться мне некуда, а они вскоре догадаются, где я. Придут сюда, устроят мне ловушку под мостом. Я не могла этого допустить. Давай, думай, думай. Единственный выход — затаиться на минуту-две, восстановить дыхание, дождаться подходящего момента, чтобы сделать рывок. Но когда я пряталась в тени под мостом, кое-что обнаружила. На противоположном берегу в своде моста виднелся вход и узкий туннель. Вход был круглый, обложенный кирпичом, метр с небольшим в диаметре. По нему бежал один из многочисленных ручейков. Разумеется, внутри было темно, стены покрыты тиной, по туннелю быстро текла вода, но впереди он пересекался с водопропускной трубой, по которой бежал ручей, идущий вдоль главной дороги. Длина туннеля метров 15, может 20. Если я пойду по нему, смогу выбраться на поверхность слишком близко от того места, где сидит Кимберли с приятелем. Они, конечно, не ожидают, что я выскочу из-под земли, как чертик из табакерки. Туннель, каким бы непривлекательным он ни казался, давал мне преимущество. И у меня с собой был фонарик. Я не раз переходила вброд реки и ручьи и привыкла к холодной воде, к водорослям, которые путались вокруг ног. Но обычно я одета более подходящим образом. Уже через три шага мои брюки промокли выше колен и прилипли к ногам. Я переходила реку, осторожно ступая по камням и прощупывая глубину. У входа в туннель я зажгла фонарь, удостоверившись, что с моста невозможно увидеть этот свет. Мне пришлось согнуться пополам, чтобы залезть в туннель. Если бы я поскользнулась, беды было бы не миновать. Не очень хорошая идея. Шаги над головой. Кто-то остановился на мосту. «Куда, черт возьми, она делась? А вы, братва, куда смотрели?» «Сучка мимо нас не пробегала». Хорошая это была идея или нет, но мне больше ничего не пришло в голову. Я пошла вперед, согнувшись, содрогаясь от холодной воды. С потолка свисали водоросли, касавшиеся моего лица, а я медленно, но упорно пробиралась по туннелю. По обеим сторонам шли узкие выступы, за которые я держалась руками. Они были мокрыми, скользкими, довольно омерзительными на ощупь. Но благодаря им я сохраняла равновесие. Я наступила на что-то, под ногами захлюпала, я чуть не вскрикнула. Под мостом раздалось эхо шагов. Я выключила фонарик и вжалась в мокрый кирпич. Посмотрела назад и увидела черные тени, двигающиеся у входа в туннель. Если бы они меня заметили, один из них за секунду оказался бы у противоположного выхода из туннеля. По земле они смогут преодолеть это расстояние гораздо быстрее, чем я под землей. Где была моя голова? Я услышала, как кто-то скребется слева от меня и обернулась. Крохотные глазки уставились на меня, а крохотные лапки бросились прочь. «С крысой я справлюсь». Не уверена, что так же легко смогу справиться с темной фигурой, которая маячит у входа в туннель. Фигура согнулась, вглядываясь в темноту. Я не шевелилась, кажется, даже перестала дышать. Человек вертел головой из стороны в сторону, но не видел меня. Вспыхнул луч фонарика и ударил мне прямо в глаза. Человек с фонарем негромко засмеялся. «Натан! Бессмысленно таиться!» Я бросилась вперед, понимая, что у меня есть всего несколько секунд. Нет, уже нет. Вторая фигура заслонила выход. Я попятилась, протянула руки, чтобы ухватиться за выступы и успокоиться. Правой рукой ухватилась, а левой нет. Под левой рукой вместо стены туннеля зияла пустота. Я включила фонарик. В этом месте кирпичная кладка осыпалась, открыв вход в еще один туннель, меньше того, в котором я стояла, но по нему тоже текла вода. Этот новый туннель не был обложен кирпичом и не являлся рукотворной трубой, обычный канал, проделанный водой в горе. Луч фонарика не доставал до конца туннеля, поэтому я понятия не имела, насколько он длинный. Ладно, что они могут мне сделать? Неужели они действительно могут меня убить или серьезно покалечить? В поселке, где все мы живем, лишь в нескольких сотнях метров от домов. Я не могла в это поверить. Смешно прятаться в туннель, красться в темноте, как крыса. Худшее, чего следовало опасаться в случае, если они меня поймают, — унижение. А с этим я справлюсь. Одному Богу известно, что я могла бы написать целую книгу о том, как пережить унижение. Вскоре все закончится, они меня отпустят. Что еще они могут со мной сделать, с чем я не сталкивалась уже десятки раз? «Клара!» — позвал кто-то из-под моста фальшивым тоненьким голосом, растягивая последнюю гласную, эхом отозвавшуюся в туннеле. Этот крик подхватили на противоположном конце туннеля. «Клара! Клара!» Парень взвыл, как собака. Потом они часто и тяжело задышали. Кто-то другой стал настойчиво произносить мое имя низким голосом, словно бил по барабану. Я заметила, как один шагнул в туннель. С противоположного конца моего некогда возможного пути отступления его приятель сделал то же самое. Они не стали дожидаться, пока я сама сдамся. Они шли за мной. Что бы они ни собирались со мной сделать, проделают они это здесь, под землей. Внезапно я поняла, что унижение — это не худшее, чего стоит бояться. Влекомая лишь инстинктом самосохранения, я пригнулась и шагнула во второй туннель. Я с удовлетворением услышала удивленное бормотание у себя за спиной. Банда знала о водосточной трубе, но понятия не имела о втором туннеле. Однако мне нужно было пробираться вперед, скрыться с глаз, пока они не нашли вход. Одну руку я прижимала к голове, чтобы защитить ее от ударов, а не обычайно неровный потолок, а вторую с фонарем держала перед собой. Собрав все силы, я ринулась в темноту, причем двигалась, согнувшись в три погибели, шлепая по воде. У меня было время заметить, несмотря на растущую панику, что я пробиралась не по естественной расселине в горе. Когда луч фонарика задевал стены, я видела следы от кирки там, где долбили породу. Моя рука постоянно задевала потолок, и на меня сыпалась мелкая, похожая на порошок, пыль. Я находилась в старой меловой шахте. Туда я и направлялась, хотя дело приняло неожиданный оборот. Далеко мне придется бежать, прежде чем они сдадутся? Сколько мне еще красться под землей, прежде чем я смогу опять выползти наружу? За спиной раздавались голоса, неестественно громкие в закрытом пространстве. Я повернулась, боясь увидеть луч фонарика преследователей, и тут же наткнулась на стену. Уронила свой фонарик, свет погас. Я в тупике, потеряла фонарь, и в любую секунду меня может настигнуть банда хулиганов. Куда уж хуже, если только... В метре от себя я ощутила едва заметное движение воздуха возле своего лица. Кто-то дышал. Я застыла, напряженно прислушиваясь. Тяжелое, затрудненное дыхание. Чаще, чем обычно дышит человек, но слишком редко, как для животного. Где-то справа от меня. И запах прокисшего молока и застарелого пота. Истинно человеческий запах. Вероятно, здесь есть еще один туннель. Небольшая водосточная труба, которую я в панике не заметила. Кого я больше боялась? Натана с его бандой или этого человека? В тот раз, когда я чувствовала такой же отвратительный запах, это существо вцепилось в меня. Не слишком сложный вопрос. Я стала пятиться, но вонь неотступно преследовала меня. С другой стороны, я слышала шепот, смешки и понимала, что Натан со своими дружками очень близко. Потом кто-то завопил, вопль эхом резким и неестественно громким разнесся по замкнутому пространству. «Эй, парни!» «Прекратите валять дурака! Мы нужны ему!» — раздался голос Алана. Кто-то, видно, заортачился, но его быстро урезонили. «Оставьте ее! Если она там потеряется, сама виновата!» Ворчание, еще смешки, потом звук шлепающих по воде ног. В конце концов, это просто дети, резвые, немного подлые. Они хотели всего лишь повеселиться, издеваясь надо мной. То, что находилось за моей спиной, совершенно другое дело. Банда покидала туннель. Я припустила за ними, уже не опасаясь, что они могут меня услышать. Я с трудом сдержалась, чтобы не закричать: «Не бросайте меня, здесь кто-то есть!» Я продолжала идти, остановившись лишь на секунду, когда повернула последний раз и увидела тусклый свет в конце узкого туннеля. Удостоверившись, что последний из ребят забрался в водосточную трубу и исчез из виду, я сама полезла в эту трубу. Я убедилась, что они на самом деле ушли, но больше меня заботило то, что было позади. Я не сомневалась, что там кто-то был, и поклялась, что если мне удастся выбраться отсюда целой и невредимой, больше не буду вмешиваться в странные события, творящиеся в поселке. Что бы ни происходило, все разрешится и без меня. С меня довольно. До выхода из трубы оставалось 3 метра. Быстрый взгляд назад, не появится ли кто из туннеля. 2 метра, 1. Я пробралась через густые стебли и тяжелые листья огромных кувшинок. Ну вот я опять на твердой земле. С каким облегчением я выпрямила спину. Я огляделась, увидела звезды, которые играли со мной в прятки, когда их застили тучи, деревья, качающиеся на ветру, старые дома, поскрипывающие при порывах ветра, но в принципе такие крепкие и знакомые. На лужайке я была одна. Через 5 минут я уже была у крыльца своего дома и не сводила глаз с большого цветочного горшка, стоящего на крышке люка, ведущего в подвал. Горшок двигали. Лишь на 10 сантиметров вправо, но я не могла ошибиться. Даже в лунном свете четко виднелись мокрые следы на том месте, где цветок стоял раньше. Кто-то сдвигал горшок с люка, а потом, вероятно, спешно скрылся и не поставил горшок на место. Зачем было это делать? Поэтому, вместо того, чтобы запереть двери на все засовы и не торопясь принять ванну, я стала изо всех сил толкать тяжелый цветочный горшок. Мне понадобилось несколько минут, но в конце концов удалось сдвинуть его с люка. Зачем кому-то понадобилось двигать цветок? Изнутри лаз заперт на висячий замок и задвижку. Не ожидая никакого подвоха, я ухватилась за железное кольцо, чтобы поднять крышку люка, и потянула на себя. И чуть не упала вместе с крышкой. Дверь была вырвана с петлями. Мой подвал оказался открыт. Я быстро осмотрела крышку. Задвижка и висячий замок держались крепко, но сама деревянная коробка сгнила и легко оторвалась от креплений. Из подвала, когда горшок стоял на месте, люк выглядел совершенно нетронутым, но теперь, ясно как и то, что на моем лице шрам, попасть в подвал, а оттуда в дом – детская забава. По крайней мере, мне это было ясно после того, как я передвинула тяжелую катку. Кто-то опять побывал у меня в доме. Внезапно мне стало холодно. Я водворила на место крышку люка и горшок и вошла в дом через парадную дверь. Я заперла дверь подвала на засов, придвинула к ней кухонный стол и стала искать, чтобы тяжелое положить на него. Я поставила на стол микроволновку и чугунную кастрюлю, после чего почувствовала себя полной дурой. Потом я обыскала дом на случай, если где-то притаился незваный гость. Проверила и перепроверила замки и задвижки на окнах и дверях. В душ я пойти не решилась. Я ужаснулась, представив, что из-за шума льющейся воды не услышу, как кто-то подкрадывается ко мне. Набрала воду в ванну и, когда смыла речной запах, пошла в спальню. Взяла мобильный и принесла из кухни острый нож. То и другое положила под подушку, но заснуть все равно не смогла. Я еще раз обошла дом. Когда ходила по темным комнатам первого этажа, мне показалось, что я заметила на улице какое-то движение. Кто-то ломился через кусты, растущие у задней стены дома. Но в дверь никто не постучал, никто не стал скрестись в окно или звать меня по имени. Опять поднялась в спальню, задремала, но внезапно проснулась от стука ветки в оконное стекло. Я лежала, наблюдая, как в лунном свете листья деревьев рисуют на стенах причудливые узоры, и поняла, сегодня мне больше не уснуть, потому что когда на следующий день взойдет солнце, я должна буду попрощаться с матерью. Петь меня научила мама. Она рано, когда я была еще ребенком, поняла, что музыкантом мне не стать, но мой голос вселял надежду, и это ее радовало. Мы пели по несколько часов подряд в нашей музыкальной комнате. Мы всегда репетировали одни. Отцу хватало его проповедей, а у Ванессы абсолютно не было слуха, Еще лет в 6 ей запретили прикасаться к ударным инструментам из-за того, что она их безбожно терзала. Временами, когда мы с мамой пели вместе, казалось, что мы одни во Вселенной, и я очень любила эти минуты. Наши уроки продолжались, мой голос набирал силу и красоту, поэтому одним из заветных маминых желаний стало мое выступление на публике, хотя бы перед небольшой аудиторией, например, в школе или церкви. Она хотела, чтобы я стояла перед людьми и давала им повод таращиться на меня. Ее гордость, а не позор. Полагаю, она бы считала это моим исцелением, а своим искуплением. На это я так и не отважилась. Но этой ночью, глядя на игру теней в своей комнате, словно на призраки несбывшихся надежд, я поняла, почему. Если бы я исполнила ее самое заветное желание, я потеряла бы ту власть, какую имела над ней. Многие годы я безжалостно пользовалась этой своей властью. Я интуитивно догадалась, еще когда была крохой, что мама пойдет на все, чтобы отвести от меня большую беду. И я испытывала извращенное наслаждение, причиняя ей боль. Именно из-за мамы я стала ветеринаром. Меня всегда тянуло к животным. Но с раннего детства я чувствовала мамин страх перед братьями нашими меньшими. Игра в перетягивание каната, когда мы видели собаку, доходила до смешного. Мама пыталась меня оттянуть подальше, я старалась подойти поближе. Я прекратила эту игру, когда Ванесса, язвительный подросток, ревнующий к вниманию и заботе, которыми родители окружили неполноценного ребенка, подробно объяснила мне, почему я так выгляжу. Но к тому времени мои мелкие инстинктивные уколы мести переросли в неприкрытый эгоизм. Я научилась любить животное царство, его бесконечное удивительное разнообразие. Я провела целое лето в школе верховой езды, расположенной по соседству, и выучила название каждой косточки и мышцы конского тела. Познакомилась с местным ветеринаром, который, узнав о моем интересе, с радостью предложил мне участвовать с ним в объездах.